Наблюдательные посты защищены хуже, но их в два раза больше, да и силовое прикрытие сбрасываться с щитов не стоит, даже при массированной атаке, связные успеют передать сведения о количестве наших бойцов и их оснащении. Про мобильные группы вообще молчу, блокировать десятки автомобилей с агентами практически невозможно, тем более они двигаются по случайным маршрутам и часто пересекаются друг с другом. Возьмем одного-двух, другие бросятся на утек, ХММ на утек, что если взглянуть на проблему под другим углом. Хорошо, силы светить не хотим, но от разведчиков надо избавиться. У меня после ночи любви с Марико полно пси-энергии, еще не решил какую руну прокачивать, а может быть расточительно потратить все на боевые действия. Это вариант, использую астральных волков, ну а кое-где и личное вмешательство. Опять же по необходимости можно применить направленные волны ужаса. Сделаю так, чтобы народу стало полностью некомфортно находиться рядом с поместьем Бокимура. Проворачивал такое в Корее, а здесь и вовсе тепличные условия. Ковровых бомбардировок нет, высокоранговые маги трижды подумают, прежде чем начать колдовать, да и ретивых боевиков со средствами усиления не так много. При этом в первый день потрачу ту энергию, что болтается в ауре, а на второй можно использовать сосредоточие. Так, а стоит подождать ночи или работать днем, не буду терять время, а то вдруг генералы Таканага решатся на активные действия. Выдвигаюсь. В близлежащих кварталах несколько десятков квартир, оформленных на подставные лица, неиссякаемым источником которых стал задрот со своими прихожанами. Вообще бесценный ресурс, никто этих ребят всерьез не воспринимает, паства огромная, связи со мной отследить трудно. Откуда знаешь, кого выберут для того, чтобы выполнить миссию во имя святого Гандзитанака? В общем, благодаря верующим у меня в округе куча явок, автомобилей и мотоциклов. Порталом перемещаюсь в одну из них, переодеваюсь, цепляю на голову тонированный мотоциклетный шлем и спускаюсь вниз. На мне личина обычного доставщика еды, таких вокруг снует неимоверное множество. Тем не менее долго светиться не буду, иначе аналитики, сопоставив места атаки и весь транспорт вокруг, смогут вычислить подозреваемого. Хотя это из области фантастики, операция, надеюсь, продлится недолго, а когда враг сделает правильные выводы, я уже поменяю маску. Выезжаю, со мной Рису и банда Бельчат, местоположение противника в голове, а передвижение ближайших групп эфирные сущности корректируют в режиме реального времени. Астральные волки уже вышли на охоту, а в ауре подвешены заготовки для волн ужаса. Мне без разницы, кого уничтожать, стационарные посты, мобильные группы или опорные точки. Просто задаю оптимальный маршрут и еду на мотоцикле вдоль улиц. Тут довольно оживленный район, немало пробок, неудивительно, что байкер постоянно петляет по узким переулкам, ища свободный маршрут. Первая цель – банк, в нем два десятка бойцов, маскирующихся под обычную охрану. Трое одаренных, видимо, глава отряда и командир отделений. Их трогать не буду, зачем, без пулеметов, ракет и гранат маги много не навоюют, да и психологическая травма им сегодня обеспечена. Противник сидит около четырех автомобилей. Бронированные монстры имеют отличную защиту и мощное вооружение. Однако против меня все это бессильно. Бью волнами ужаса, матерые солдаты теряются, а один падает с сердечным приступом, и как его взяли в спецназ. Время атаки выбрано удачно. В другом броневике молодой альфа-самец демонстрировал сослуживцам навыки работы с гранатой и свою нереальную храбрость. Хотя по моему личному мнению невероятных размеров тупость. Идиот вытаскивал чеку и через пару секунд вставлял ее обратно. Усики разжимал, крутил, в общем самоутверждался как мог. В этот момент в его душу вцепился астральный волк. Граната упала и взорвалась. В тесном джипе уцелевших не осталось. Значит, мои аватары тут уже не нужны. Сателлиты сэкономят силы. Ведь работа только началась. Уничтожаю экипажи остальных машин. Через пару секунд в гараже остались только трое офицеров. Они пили кофе в кабинете лейтенанта и выбежали на взрыв гранаты, но в итоге нашли 18 посеревших от ужаса трупов. Впереди два патруля на автомобилях, тут все еще проще. Под концентрацией дожидаюсь удобного момента и уничтожаю водителей. А дальше, согласно прогнозу, машины врезаются в здание или проезжающий мимо грузовик. Магов-шоферов не бывает, слишком дорого и нецелесообразно. Поэтому это вообще самые уязвимые разведчики. Может, по итогу ДТП и не все мертвы, но после аварии раненые и потрясенные шпионы в дело уже не годятся. Прелесть в том, что мне даже не нужно сближаться с объектами атаки, могу передвигаться по соседней улице, причем не снижая скорость, астральные волки начинают работать, как только цель попадает в зону досягаемости, и заканчивают, когда удаляюсь от места бойни. Только вот с засевшими на крыше наблюдателями такой номер не пройдет, нужно остановиться рядом, иначе могу не достать соглядатаев Токанага. В будущем это возможно даст моим противникам информацию о максимальном радиусе действия тихой смерти, надо как-то запутать врага. Бельчата тщательно анализируют подходы к противнику, выбираю наиболее оптимальные места для начала атаки, в некоторых точках можно не останавливаться, в части можно исчезнуть с камер, кое-где просто замереть у светофора. В общем, выбираю траекторию, которая максимально осложнит жизнь врагу. Подъезжаю к первому наблюдательному пункту. На крыше относительно невысокого здания три человека с мощной оптикой и компьютерами, а внизу их покой берегут полдюжины боевиков. Одаренных нет, так что эфирные хищники быстро разбираются с бедолагами. Двигаюсь дальше, мой в буквальном смысле смертоносный путь собирает богатую жатву. Уничтожаю не всех противников, но оставшиеся явно не смогут продолжить работу. Несчастным нужна немедленная психологическая помощь и длительная реабилитация, знаю на опыте корейского вояжа. Однако пора менять способ передвижения, байк может слишком примелькаться. А вдруг у Токанага тоже есть парень с концентрацией? Хе-хе. В укромном переулке нет камер видеонаблюдения, выездов несколько, да и немало машин там сокращают дорогу. Небольшой грузовичок стоит, распахнув двери, а выдвижной стальной помост образует подъем в кузов. Заезжаю внутрь, два расторопных парня готовят машину к выезду, и мы выдвигаемся вперед. Это люди задрота, они ничего не знают, получили задачу принять байкера, проехать от точки А в точку Б, а потом сразу в порт и на Окинаву к главе церкви, который сейчас усердно окучивает бывших подданных самозванного короля Рюкю. Парни не подозревают, что учувствуют в спецоперации своего кумира, но все поймут, когда байкер бесследно исчезнет из их транспорта, поэтому их и надо сразу убрать подальше, а то в руки Токанага могут попасть ценные сведения. Неприметный грузовичок мотался по переулкам еще около четверти часа, за это время уничтожил 7 стационарных постов, десяток наблюдателей на вышках и 5 мобильных патрулей. Потом порталом в следующую точку, там меня ждет крохотная двухместная машинка, с полностью тонированными стеклами. Меняю средства передвижения, часть пути даже проделал на электросамокате, а мой предпоследний автомобиль нашел свое место на эвакуаторе, его отбуксируют в порт, погрузят на паром и утопят или взорвут, не суть важно, следы будут надежно заметены. В итоге прошел по кругу вдоль поместья Бокимура и за час с небольшим по факту уничтожил всю наблюдательную сеть клана Токанага. Убил не всех, многие ранены, другие сбежали, но результат налицо. Последний этап специально подгадал так, чтобы столкнуться с двумя оставшимися группами, в составе которых не было одаренных. Первое, это мобильный пост. Ребята остановились, чтобы перекусить, а заодно и сделать качественные кадры южных ворот моей резиденции. Удобно стоят, валю их все когтем, пси-энергию потратил, теперь надо ее восполнять. Дальше сажусь в трофейный седан и подъезжаю к наблюдательному пункту на крыше жилого здания. Порталом наверх, там короткая схватка и все соглядатаи мертвы, а артефакт сыто урчит. Спускаюсь, на площадке боевое охранение, но ребята готовятся встретить врага снизу, а беда пришла откуда не ждали. На тесной лестничной клетке не повернуться, прыжок и я среди спецназовцев. Скорость, сила и коготь, враг повержен, правда один решил сбежать, но его достали астральные волки. Душа бездарно пропала, но пси-энергии и без того больше, чем успею переработать до следующей атаки. А дальше играю на публику. Враг все равно поймет, кто уничтожил мобильные группы, наблюдательные посты и опорные точки, поэтому нахожу камеру и показываю средний палец, а потом на трофейной машине нагло еду прямо в поместье. Надеюсь, вся эта сценка не пропадет даром, меня должны ненавидеть, должны всем сердцем захотеть убить. Эмоции, вот на что надо переключить генералов Токанага. Генерал Кавамура одну за другой получал вести о потере связи со своими разведгруппами, выдвинутыми к поместью Бокимура. Причем новости достигли штаба с заметным опозданием. Дело в том, что часть отрядов были уничтожены полностью, равно как и опорные пункты, которые их подстраховывали и принимали ежечасные отчеты о местоположении. Если бы противник работал только с наблюдательными постами, то мобильные группы незамедлительно бы доложили о потерях, а боевые отряды спецназа выдвинулись бы на выручку. Однако, Кто-то невероятно могущественный одним ударом атаковал сразу все три структуры. Днем, почти без боя, нагло уничтожил с таким трудом построенную сеть. Сколько мероприятий было проведено, целые спецоперации посвятили тому, чтобы спецназ мог легитимно сесть в филиалах корпорации Токанага и на законных основаниях патрулировать близлежащие кварталы, с тяжелым оружием в руках. А чего стоила отладка десятков маршрутов и синхронизация работы мобильных патрулей? Эти люди должны были, двигаясь вокруг объекта ни на секунду не терять из виду его стен, непростой график работы, удивительная слаженность. Да и стационарные наблюдательные посты дались нелегко. Попробуй без лишнего шума выпросить крышу или квартиру на последних этажах. Опять же следует провести спецтехнику, организовать защиту. Все это тайна, под носом у противника. В любом случае огромная армия Токанага должна была немедленно отреагировать на потери, но этого не случилось. Сведения пришли слишком поздно, пока проверили, пока судорожно собрали бойцов, выдвинулись. К тому времени враг уже закончил свою террористическую миссию и спокойно скрылся за стенами поместья Бокимура. Отряды, спешащие на выручку, бессильно остановились, ведь команды атаковать цитадель графа Окинава не было. Доложите о потерях. Генерал Кавамура собрал штаб, чтобы выработать дальнейший план действий. Мой господин, уничтожено 24 опорных пункта, это порядка батальона элитных спецназовцев. Все одаренные уцелели, равно как и часть простых бойцов, но боеспособность подразделений сведена к нулю, начал доклад глава штаба. Помимо этого мы лишились около полусотни стационарных наблюдательных постов и до 30 мобильных. Самое главное, вся наша разведсеть была уничтожена в течение 1-1,5 часов. Как они смогли вычислить всех наших людей? Тут же возбудился начальник контрразведки. У меня нет ответа на этот вопрос, покачал головой докладчик. А меня больше интересует, как они смогли провернуть такую операцию в столь короткие сроки, задумчиво произнес генерал Кавамура. Мой господин, тут скорее действовала не группа, всего один человек, ответил глава штаба. Как показал анализ, большая часть погибших не имеет ран или иных следов насильственной смерти, только печать ужаса на лице и поседевшие волосы. Тихая смерть, герой корейской операции, ночной ужас, пронесся по кабинету невнятный шум. Но ведь этим оружием повелитель зверей пользовался только ночью и не в таких масштабах, возразил контрразведчик. Офицер настроился на поиск предателей среди своих, а на версию о сверхспособностях графа Окинава можно списать все, что угодно. Ну значит теперь может атаковать и днем, да и сил с тех пор прибавилось, устало пожал плечами штабист. Он справедливо считал, что нужно не охоту на ведьм затевать, а сосредоточиться на борьбе со страшным врагом. Хаймэм, какие идеи по поводу произошедшего, какие цели преследует противника? Оглядел всех офицеров главнокомандующий. Как вариант, враг вычислил нашу разведсеть и решил сбежать, предположил глава сил специального назначения. Он небезосновательно считал, что противник гораздо слабее и должен всеми силами уклоняться от боя. Тогда бы они не теряли время, уничтожили бы наблюдателей по сектору и бежали. Тем более никакого движения мы на территории поместья Бокимура не зафиксировали, возразил глава штаба. Может быть, это акция устрашения, предположил контрразведчик. Возможно, только граф Окинава слишком сильно засветил свои способности. Думаю, у такой масштабной вылазки должны быть и другие, более весомые мотивы, сделал оценку главнокомандующий. А, по-моему, он хотел спровоцировать нас на немедленную атаку. Войска, обнаружив трупы товарищей, были готовы тут же идти на штурм поместья, высказал свою точку зрения штабист. Без разведанных, должной подготовки и в отрыве от тылов атака была обречена на провал. Эта версия больше похожа на правду. Враг не зря остался в поместье, его задача показать свои возможности, уничтожить как можно больше наших бойцов и, продемонстрировав на публику свое превосходство, уйти на Окинаву, высказал свое мнение генерал Кавамура. Думаю, даже Гэндзи Танака не мог зафиксировать крупные силы клана вокруг поместья, значит у него нет повода бежать, ведь цели операции еще не достигнуты. Тогда как нам теперь быть? Восстановим разведсеть, но где гарантии, что наших людей не постигнет та же участь? Выдал серию вопросов один из офицеров. Повелитель зверей совершенно не тронул одаренных, маги пострадали только если попали в аварию или от взрывов боеприпасов, это подтверждает версию о том, что плетение «Тихая смерть» бессильно перед волшебниками, ну или требует большей силы воздействия, стал излагать неплохо подкованный штабист. Поэтому если мы отправим в разведку больше одаренных, то такой катастрофы больше не случится. Даже если будут потери, оставшиеся в живых маги смогут получить информацию о противнике, одобрил мнение коллеги-контрразведчик. Нам ведь нужно вычислить тех, кто находится снаружи крепости, иначе птичка сможет ускользнуть из клетки. Решено, продолжаем собирать разведданные. Проведите отбор в полках, нам нужно огромное количество магов, подвел итог главнокомандующий. Однако, следует понемногу выдвигать штурмовые группы ближе к поместью, в крайнем случае просто завалим их числом. Да и наблюдатели одаренные вполне могут участвовать в атаке на поместье. Гениально, изящный ход, сделаем, босс, почти хором ответили офицеры. Для многих, несмотря на предупреждение, противостояние с повелителем зверей все еще казалось легким приключением. Глава 9. Тактическое отступление. Когда уничтожил первый сектор разведсети клана Токанага, то всерьез задумался об отходе. Однако, как ни парадоксально, но в любом случае оказалось выгоднее вначале зачистить всех наблюдателей вокруг, тогда у противника будет меньше подозрений о попытке прорыва охраняемого периметра, да и направление эвакуации не выдадим. Тем не менее, задолго до завершения форменного террора, отдал приказ Марика начинать тактическое отступление. Такую возможность оговорили еще вчера, поэтому у ребят в принципе все было готово. Первым делом собрали бесценные артефакты, полученные из казны, но они изначально афиксированы в переносных кофрах, мы ведь заранее готовились бежать, только не так скоро. Вторая и, наверное, самая большая забота, это транспортировка мехов. Два десятка боевых машин скрытно эвакуировать не так-то просто. Предусмотрели под землей систему тельферов и транспортировочных вагонеток, так как шагоходы поедут лежа, иначе не влезут в прорытый туннель. Черт, как не хватает гравиоплатформ. Пора, блин, уже изобретать. Но так как выбил временную фору своей атакой, время есть, пилоты вместе с монахами Ямабуси с задачей справятся. Пехота уйдет своим ходом, а все ценное вывезено задолго до того. Правда, в крепости останется большое количество боеприпасов, ведь рассчитывали на 2-3 крупных штурма, да и вылазки планировались. Однако врагу они не достанутся, поместье с большой выдумкой и незаурядной смекалкой заминировано. К тому же, как только покинем резиденцию, защиту периметра возьмет на себя автоматика. Сам настраивал пулеметные турели, пушки, минные кластеры и даже пару звеньев дронов камикадзе. Уверен, с такой плотностью огня и защитой огневых точек, как минимум один приступ отобьем и кучу штурмовиков Токанага положим. Им, конечно, такие потери ни по чем, но мне на сердце будет легче, теряю ведь честно захваченный бандитский замок. Хотя многие советовали менять его на что-то более солидное, дескать, аристократу не к лицу жить в бывшем разбойничьем гнезде, нужен респектабельный дом. На первый взгляд все смотрится неплохо, противник на время лишился глаз и ушей, мы тихонечко бежим и начнем игру уже на Окинаве. Однако у всей этой истории есть большая беда. Если раньше планировалось уничтожить большую часть боеспособных отрядов Токанага в столице и триумфально уйти в порт, то сейчас мы выйдем из подземелья между вторым и третьим блокирующими кольцами огромной армии князя Сайго. Там будет не до позерства и торжественного шествия мехов по городу, шкуру бы спасти да целыми сбежать. Есть четкое понимание, что просто так нам уйти не дадут. Компания слишком большая и вероятность обнаружения достаточно велика, особенно после того, как противник поймет, что крепость Бокимура покинута без боя. Ищейки начнут носом землю рыть, тем более примерно понятно, что уходить будем в сторону ближайшего побережья. Понимая это, решаю отсыпать шумно, чтобы на время ошарашить противника, а то и лишить его инициативы, благо бельчата, кажется, что-то нащупали. Правда, по итогу придется скорректировать план эвакуации, но мы и без того безбожно перекроили все первоначальные замыслы. 6 звезд рыцарей Тайса и 30 мобильных боевых групп незамеченными покидают кварталы, примыкающие к поместью, вовремя. После ликвидации разведсети, враг активно стал искать наши силы вне крепости. Но пока я громил шпионов, мои войска спокойно покидают места дислокации и начинают понемногу концентрироваться в указанных точках. Передвигаются на небольших грузовичках, минивэнах, идут разными маршрутами, в густонаселенном мегаполисе их не поймать. Из подземелья выбрались в пустое складское помещение, в просторном паркинге ждет потрепанная, но абсолютно исправная техника. Грузовики, внедорожники, минивэны. Каждая команда знает свою машину, Водители даже переодеваются в форменные куртки и спецодежду в зависимости от надписей на кузове. Все тщательно подготовлено и легенда железная, только если в кузов не лезть. Одно слабое место, старт почти трех десятков машин с одного места могут и засечь, хотя выезжаем со склада не все разом. Но на данном этапе это уже не играет роли, остался всего один бросок. Враг просто не успеет предпринять ответные меры. Штаб генерала Кавамура располагался в арендованном поместье одного древнего, но обедневшего благородного рода. Главнокомандующий со всей серьезностью отнесся к рекомендациям аналитиков о том, что повелитель зверей вероятно не сможет направить своих питомцев за защитный периметр старинных поместий, в стены которых встроены артефакты неизвестного назначения. Многие глупцы считали их бесполезным грузом и, снеся старые постройки, возводили комфортабельные, современные дома, только новоделы защитными функциями не блистали. Клан Токанага мог позволить себе аренду любой коммерческой недвижимости, но вот родовых гнезд на территории столицы осталось совсем немного, а те, что сохранились, в аренду не сдавались. Так что было огромной удачей найти небольшой, обветшалый замок, за пребывание в котором хозяева запросили баснословную сумму. Многочленные адъютанты, младшие офицеры, связисты и прочие работники даже не вместились в арендованном под штаб здании. Место нашлось только для генерала и нескольких высших офицеров с ближайшими помощниками. Остальной персонал и охрана вынужденно расположились в соседних офисных помещениях. По факту Токанага заполонили почти весь квартал, суета стояла неимоверная, но другого выбора не было. Командный центр огромной столичной армии великого клана требовал площадей, узлов связи и транспортных артерий. Работа кипела. После вылазки Гандзитанака штаб срочно формировал новую разведсеть. Так как было принято решение обеспечить наблюдательные посты как можно большим количеством одаренных, предстояло выполнить гигантский объем задач, причем в кратчайшие сроки. Беда в том, что маги, как правило, сидели на офицерских должностях, и чтобы заместить уничтоженных противником наблюдателей требовалось обезглавить едва ли не каждое подразделение на уровне взвода. Повелитель зверей уничтожил порядка 1500 разведчиков, пусть 2/3 из них были силовым прикрытием, которое магам не особо нужно в таком объеме, пусть не все шпионы будут одаренными, а хотя бы 70%, но все равно требовалось быстро найти 300-400 волшебников, да к тому же хоть с какими-то навыками шпионской деятельности. Допустим, они в армии великого клана были, но приходилось менять взводных, ротных, начальников групп спецназа, выбивать санкции на отправку на передовую целых подразделений магоборцев. Бюрократии получилось не просто много, а прямо по самое не хочу. Если бы не карт-бланш от князя Сайго, то такой финт занял бы 2-3 дня, а так армия клерков уложилась в рекордные 3 часа. Хорошо, хоть физическое перемещение офицеров шло параллельно с бумажной волокитой. По итогу вокруг поместья Бокимуры вновь появилась полноценная разведывательная сеть и сразу пошла информация, которая, к слову, оказалась весьма противоречивой. «Господин, разведка доносит о полном затишье в поместье», – озабоченно доложил дежурный офицер, – «такое ощущение, что противник покинул базу. Возможно, заманивают», – предположил начальник штаба, – «хотят, чтобы мы провели разведку боем. Может быть, уже выяснили, что нашу новую наблюдательную сеть им так просто не взять и пытаются спровоцировать атаку. В обороне, да с артефактами они легко справятся с даже с одаренными», поддержал мысль глава контрразведки. Рано делать какие-то выводы, нужны наблюдения и статистика. Насколько понимаю, мы сейчас видим все происходящее за стенами, очевидно, что это понимает и повелитель зверей, если он был на наших наблюдательных пунктах и видел оптику. Поэтому логично, что гарнизон Танака снизил активность вне помещений, уверен, у них там все перерыты и они спокойно могут перемещаться по подземным коридорам, успокоил коллег и себя генерал Кавамура, хотя на душе скребло от предчувствий, уж слишком умным и непредсказуемым противником оказался этот граф Окинава. Господин генерал, атакован командный центр северного сектора, связь с полковником Нагана потеряна, доложил запыхавшийся адъютант. Вышлите на помощь роту, нет 2 роты спецназа. Мгновенно распорядился Кавамура, около штаба находился резерв на такой вот случай, возможно прорыв, данных пока нет, отвлекся от телефона начальник контрразведки. Он пытался прояснить ситуацию по своим каналам, но судя по свидетельствам очевидцев, работают как минимум два высокоранговых мага. Держите ситуацию на контроле, активируйте боевые группы сектора», — вмешался начальник штаба. «Отставить», — коротко рявкнул генерал, — «возможно, противник пытается вскрыть наши защитные пояса». ХММ они могли разговорить разведчиков. «Несколько офицеров до сих пор не найдены», — поддакнул боссу начальник контрразведки. «Достаточно двух рот спецназа, если сомнут их, тогда и подтянем резервы», — подвел итог главнокомандующий. Однако в течение получаса пришли вести о нападении на командные пункты западного и восточного секторов. Враг по непроверенным данным атаковал силами двух звезд рыцарей Тайса при поддержке мехов и до роты сил спецназа. Небольшие, компактные отряды легко просачивались сквозь заслоны и невероятно быстро уничтожали центры управления армии клана Токанага в столице. Дальше боевики, не задерживаясь, растворялись в городском потоке машин. Видимо, у противника заранее был подготовлен сменный транспорт и подразделения, отвечающие за логистику. «Что, черт возьми, происходит?» — задал вопрос в никуда начальник штаба, растерявшийся от потока противоречивой информации. «Мы потеряли контроль над управлением войсками. Только зачем? Для прорыва им было достаточно нанести удар по одному сектору. Неужели они надеются атаковать все наши силы?» — озвучил совсем фантастическое предположение начальник контрразведки. «Нет, они прикрывают свой отход», — осенило генерала Кавамуру. «Уничтожают командные пункты, чтобы лишить наши войска управления. За это время беглецы спокойно погрузятся на корабли и уйдут к Окинаве. Но острова можно блокировать», — возразил начальник штаба. «Наш флот так не подставится. Известно, что повелитель зверей пользуется аномалиями архипелага и легко уничтожает отдельные корабли, а чтобы надежно выловить суда, идущие к Окинаве, как раз таки следует разбить наши эскадры на маленькие группы», — уверенно ответил контрразведчик. Он совсем недавно был переведен под начало главнокомандующего из флотских структур клана. «Хорошо, но ведь тогда их действия бессмысленны. Мы легко можем восстановить управление секторами», — не без оснований заявил начальник штаба и тут же осекся, озаренный пониманием, и как-то по бабье вскрикнул: «Ой, они идут сюда», — потрясенно озвучил догадку штабиста генерал Кавамура. «А мы отправили все резервы на ликвидацию прорывов», — дополнил босса штабист. «Бабах, бабах, бабах, тра-та-та-та», — как будто подтверждая выводы офицеров, на улице началась канонада. «Господин генерал, наше боевое охранение вступило в бой с превосходящими силами противника», — принес сведения заполошенный адъютант, но на него мало кто обратил внимание. Генерал Кавамура, глава штаба и контрразведчик неожиданно почувствовали, как на плечи упала огромная тяжесть. Остальные офицеры, по совместительству ученики высших чинов, мгновенно включились в структуру наспех сконструированного защитного комплекса поместья. Великий клан обеспечил командование армией неслабыми артефактами, однако родовое гнездо мелкого аристократа явно не тянуло такую мощь, пришлось что-то изобретать, выкручиваться. По итогу щит все равно был привязан к трем магам в ранге Ханси и их ученикам, и сейчас все высшие офицеры почувствовали давление превосходящих сил противника. Снаружи работало как минимум четверо одаренных не меньшего ранга, с полной обоймой учеников, и, если бы не помощь стационарных артефактов, неизвестные могли сходу пробить щиты. Тем не менее враг постепенно наращивал силы, видимо, тоже использовали заемную ману из накопителей древних. Ситуация патовая, но время работало на вассалов Токанага. Рано или поздно к генералу Кавамура прибудет вызванное подкрепление, а людям повелителя зверей помощи ждать неоткуда. Возможно, противник переоценил свои силы, думал, что с 5-4 ханси быстро справится с командным пунктом, ведь остальным хватило и двух магов такого ранга. Но великий клан вам не просто так, здесь тоже было достаточно одаренных, только вот никто не думал, что рядовая, в общем-то, операция потребует таких сил. Надеялись на массу, количество, растянули волшебников по громадному фронту, а враг ударил в узком месте. Опять же несколько отрядов отправили ликвидировать прорывы, но помощь уже вызвана, в противостоянии таких сил быстрых результатов не будет. Конечно, если дать противнику час-два, то они истощат резервы генерала и его офицеров, сомнут магов, а потом легким движением ладони уничтожат всю пехоту, но этому не бывать. И тут в залу вломилась грациозная, но вместе с тем тяжелая боевая машина. Мех был совсем не похож на те шагоходы, что демонстрировала армия повелителя зверей в многочисленных боестолкновениях. Нет, понятно, что стальной гигант произведен на той же фабрике, есть общие узнаваемые особенности, но именно этот экземпляр дышит первозданной силой, невероятно подвижен и грациозен. Ко всему, несмотря на то, что броня обвешана мощным оружием, ходячий танк держит в руках меч и какую-то зубочистку с острым кинжалом на конце. На кой ему холодное оружие, только и успел сказать штабист, разинув рот от удивления. Бельчата вычислили основной командный пункт противника, расположенный в древнем поместье. Подслушать невозможно, однако весь секретариат, часть связников и боевое охранение попросту не вместились в старинном замке. Хотя штабные работники придерживались каких-то инструкций о соблюдении секретности, но между собой все равно обсуждали структуру управления и прочие тайные дела, не особо веря в способности моих питомцев. Рису и его банде через болтунов-адъютантов удалось отследить 3 второстепенных центра управления армией Токанага. Пока эти мини-штабы находились в пассивном состоянии, отслеживая подконтрольные боевые формирования, но в любой момент были готовы мобилизоваться для атаки поместья Бокимура или блокировки наших сил. Командные центры Север, Запад и Восток однозначно надо уничтожать, иначе они быстро продублируют функции подчиненных генерала Кавамура. Внешние отряды разделил на 3 части, в каждой 2 звезды рыцарей Тайса и 10 мобильных групп монахов Ямабуси при поддержке Миха. Они с лагом по времени начали атаку на выбранные штабы. Первыми атаковали Север, следом почти одновременно Запад и Восток. Временная пауза была нужна для того, чтобы боевые группы смогли вместе уйти к портам и погрузиться на ожидающие транспорты. Я со своими силами готовил дерзкое нападение на самого главнокомандующего армии Токанага. Сил у противника многовато, целых 2 батальона тяжелой пехоты в охранении, немало высокоранговых магов, а вокруг боевые ячейки 3-го и 2-го кольца вражеской армии. У меня будет всего минут 15 для зачистки высших офицеров. Потом со всех сторон набегут высококлассные бойцы и станет совсем грустно. Голову сломал, как все провернуть, но враг сам все за меня решил. Большую часть боевого охранения генерал отправил на помощь атакуемым коллегам, лучше и не придумать. Оставшиеся от 2 батальонов 2 роты взяли на себя 2 десятка мехов и сотня монахов Ямабуси. Перевес однозначно на нашей стороне, маги, пулеметов и пушек у нас в разы больше. А вот 4 звезды рыцарей Тайса и Марика с ученицами навалились на штаб. 5 Ханси с учениками должны были легко сломать любую защиту, но внутри замка оказались сравнимые магические силы. Бой грозил затянуться, а к генералу Кавамура без сомнения спешит помощь. В магическом противостоянии наметился паритет. Одаренные стали распаковывать зарядные артефакты, били ударными плетениями и готовили мощные ритуалы. В ход пошли тщательно оберегаемые заначки. Высокоранговые волшебники не могли ни на секунду отвлечься от сражения. Монахи-отшельники с шагоходами медленно перемалывали пехоту. Мы побеждаем, но боюсь, этого мало. Нужно срочно качнуть чашу весов в нашу сторону. Решаюсь на атаку. Я внутри капсулы пилота своей боевой машины. Однако ракеты, пушки и пулеметы много толку не дадут. Решаю взять в руки меч Сугивара и сделанное из трубы когтя копьецо. Правда, в огромных лапах шагохода оно смотрится стрёмной зубочисткой, но мне не до внешних эффектов, главное суметь правильно реализовать временное преимущество. Правда, для этого придется сунуться в осиное гнездо. 3-2-1. Вваливаюсь в главную залу древнего замка, внутри десятки напряженных офицеров-магов. Все с удивлением смотрят на огромную стальную машину. Пожилой мужчина замечает мое оружие и произносит: «На кой ему холодное оружие?» Глава 10. Дом, милый дом. Секунду полюбовался на удивленные лица полководцев и первым делом жахнул из всех стволов. Нет, завалить своими пукалками высокоранговых магов не надеялся, однако немного шкуру подпорчу. Резервы, подточенные противостоянием с Марикой рыцарями Тайса, еще немного уменьшу. Вроде не ахти что, а одно к одному глядишь и до победы допинаем. Ну и сильно принижать вооружение экспериментального меха не стоит, в тесном помещении, да в упор получилось очень солидно. Очередь из 30-миллиметровой автоматической пушки, просто море огня из 6-ствольной авиационной базуки и 8 ракет в придачу. Зал на миг заполнили струи огня, дым, искры, высекаемые снарядами, и пыль от варварски разрушаемых древних стен. Черт, там, кажется, даже часть потолка обвалилась на нескольких зазевавшихся офицеров. Мощно выступил, может, большого урона и не причинил, но на время всех дезориентировал. Некоторые ушлые товарищи готовили атакующие плетения, а тут растерялись, энергию в щиты направили и упустили драгоценные мшновения. Пользуясь замешательством, врываюсь во вражеские порядки, смело размахиваю дрыном Сугивары, и словно иглой со скоростью швейной машинки тыкаю во все стороны когтем, надежно закрепленным на конце стальной трубы. Параллельно продолжаю постреливать из пушки и выдавать короткие очереди из шестиствольного аппарата, заодно активировал гранатомет и щедро раскидываю снаряды по углам. Эффекта немного, но шум, взрывы и дым не дают магам сосредоточиться. Противнику никак не удается нанести мне решительный урон. Учитывая, что трое Ханси в зале заняты отражением атаки леди Матонри и ее соратников Тайса, мне активно противостоят лишь младшие офицеры, да и то не все. Маги не слабые, однако количество ран, нанесенных артефактами, неуклонно нарастает, по отдельности не слишком опасные, они становятся ощутимыми из-за общего эффекта и больших трат энергии. Все же одаренные вкладывают значительную часть сил в щит, а со мной борются по остаточному принципу. Но это их самая большая ошибка, с другой стороны выбора то особого нет, чуть дашь слабину, и монахи-воины вместе с Марико пробьют защиту. Тем временем количество моих атак перешло в качество. Вот падает один из офицеров, он трижды отхватил дрыном и раз пять нарвался на коготь. Его астральное тело фонит прорехами и стремительно теряет энергию, очевидно, не жилец. Другой попадает в прицел обеих пушек, щит в начале залпа бодро держит удары снарядов, но чуть позже проседает и огненные очереди вырывают куски плоти, ломают кости, превращая человека в кровавую тряпку. Убиваю еще троих и силы защитников начинают все быстрее и быстрее поддаваться давлению снаружи. Под концентрацией контролирую силы астральные тела каждого из здесь присутствующих, так что как только аура одного из Ханси вспыхивает от энергии, активирую все артефакты щиты и кастую зеркало из маны и пси-энергии. Есть. Магический удар отражен. Мощное плетение потеряло часть энергии, преодолевая пелену, а потом отразилось под углом от лично мной разработанного плетения. Этот момент весьма важный, оппонент только что выдал технику, пусть это не площадное заклинание, но в сложившейся ситуации весьма энергозатратная штука. Каким бы монстром ни был маг, но он должен выдохнуть, получается несколько секунд, во время которых даже Ханси едва уязвим. Филигранно использую полученный шанс, сразу три техники уровня Марико вылетают из императорских артефактов и одновременно поражают врага. Энергии слишком много, одаренный падает без чувств, вроде жив, но из схватки выпал, перенапрягся бедолага. Тут происходит сразу несколько вещей. В мою сторону развернулся сам генерал Кавамура, полководец в ярости от помехи и, кажется, хочет испепелить меня одним взглядом. В то же время Марико с рыцарями Тайса наконец продавливают вражеские щиты и начинают точечно устранять магов противника. В первую очередь выносит учеников, это быстрее и гарантированно снижает возможности оставшихся офицеров штаба клана Токанага. Главнокомандующий, несмотря ни на что, пытается меня атаковать, мгновенно выпускаю в него сразу 8 ракет и бью из всех пушек в упор. В обычное время этому монстру таким образом урон не причинить, да и сейчас Кавамура небрежно отражает атаку. Однако на самом деле это было лишь прикрытием, дымовой завесой настоящего удара. Активирую еще три плетения уровня Ханси, боевых артефактов почти не осталось, но оно того стоило. Таран, кровавые диски и разящие копья потрясают генерала, полководец даже пошатнулся и отступил на шаг назад. Тут его настигает объединение и удар сразу двух рыцарей Тайса, а я не мешкая добавляю из пушки. Кавамура на полу, убит или ранен, не суть важно, с потерей второго Ханси офицеры сразу заметно сдали, сопротивляются, но уже не так яростно, как в начале. Наш перевес в силах слишком очевиден, быстро завершаем тяжелую работу и начинаем спешно отходить к порту. Как и рассчитывал, потерявшая управление армия Токанага даже не сумела сориентироваться. Колонну автомобилей, нагло несущуюся по улицам, толком никто не преследовал. Все младшие офицеры заняты разбором завалов, тушением пожаров и спасением немногих руководителей, уцелевших после погрома командных центров. Под занавес, когда мы экстренно перебирались на сухогруз, кто-то из умников решил все же проверить поместье Бокимура. Видимо, кто-то из младших офицеров не оставил надежды застать там повелителя зверей. Зарево огня, взрывы минных кластеров и меткая пулеметная очередь из турелей звучали для меня сладкой музыкой. Дистанционно управляю защитой поместья, рвущихся в атаку штурмовиков осаживаю невероятно плотным огнем, а бронетехнику и резервы еще на подходе гасит дроны камикадзе с взрывчаткой на борту. Естественно, Токанага взяли мое жилище, правда дорогой ценой. Здания почти полностью разрушены, Штурмовые отряды потеряли до 50% личного состава, а передовые части, вошедшие внутрь замка, были взорваны. Столичный залив полностью контролировался императорским флотом. Боевые действия здесь и в ближайшей округе строго запрещены. К тому же уходим обычными сухогрузами, которые ежедневно отчаливали от пирсов десятками, если не сотнями. Клану Токанага нужно было собрать целую пиратскую флотилию, чтобы надежно блокировать выходящие из многочисленных портов суда. Конечно, они не стали этого делать, да и слишком были уверены в успехе наземной операции. Но для большей безопасности берем курс на юг до острова Хатидзе, якобы с дальнейшим намерением двинуться в королевство Маори, так как сухогрузы на самом деле взяли контракт по доставке сельхозтехники на Северный остров. Договор поставки они безусловно исполнят, но после того, как доставят пассажиров на Окинаву. Поэтому, как только появилась уверенность в том, что транспорты не перехватит, мониторил округу при помощи бельчат, сухогрузы дружно повернули на запад. Тем более у острова Осима нас встретила шипматка с амфибиями на борту, которые в случае опасности прикроют беззащитные транспорты. Хотя это так внешний антураж, на самом деле нас уже давно тайно оберегали и Рука, и Вакануи, но об этом знали только мы с Марико. Враг попыток обнаружить и задержать беглецов из поместья Бокимура не предпринимал. Видимо, удар по центрам принятия решений на время полностью парализовал силы клана Токанага в столице. До графства доплыли без приключений, на пирсе в это время случился небывалый аврал. Как раз стали прибывать транспорты с бойцами дивизии Марка Вагнера, наемники разгружали боевую технику и снаряжение. Одновременно в бухте бросили якоря десантные корабли бронекорпуса мехов с монахами Ямабуси. И дополняя бедлам, прибыла эскадра катамаранов с Нгайтаху. А на подходе были суда, присланные моим названным отцом, королем Свази. Да и побратимы бросили клич среди поморов. Теперь северные пираты по одному просачивались на Окинаву. К тому же из докладов знал, что к задроту постоянно прибывают послушники церкви, а на корейском острове Чеджуда, древнем оплоте королей Итамра, формируется целый пехотный корпус из числа тех, кого я пощадил в Ульсане, а миссионеры смогли обратить в новую веру. Страшновато привечать фанатиков и одновременно выходцев из враждебной страны, но против Токанага надо использовать любую возможность. Вассалы и друзья готовятся к войне, но пока есть немного времени побыть со своими многочисленными спутницами, как-то не замечал их количество, редко удавалось собираться больше, чем втроем. А тут из-за потенциальной опасности на Окинаву эвакуировали Томака и Суда, Киэка Такада и Лин-Лин без того проживают в Наре, ну и со мной прибыла Марико Матонари. Да и как они все вместе поладят, но самое главное, как я разрулю всю ситуацию. Однако это все дела житейские, думаю, справлюсь. Тем более Марико сыто улыбается, опираясь на мою руку. Понятное дело, все путешествия мы провели, запершись в капитанской каюте. К тому же девчонок не оказалось дома. Томака превозмогает в горах, там нашли идеально защищенное место для завода по производству мехов. Такое предприятие нельзя держать около населенных пунктов, но и в чистом поле не поставишь, разбомбят. Поэтому облюбовали довольно вместительную долину, спрятанную в горах, рельефы, размещенные по склонам батареи ПВО, делают это место почти недосягаемым для вражеской авиации. Я потом еще поколдую с уже доставленными камнями и добавлю к существующей защите артефакты орудия. Жаль, в югу применять нельзя, тогда производство встанет, там много электроники, высокоточных стендов, промышленных роботов и прочей техники, работа которых и магические аномалии несовместимы. Касательно Лин-Лин и Киэка, Том и Бзин взялась обучать всех моих жен магии. Томака после первых тренировок сумела отмазаться, сославшись на нужды производства. Тут ничего не попишешь, десятки шагоходов и вправду ежедневно выходят с конвейерных линий перебазированного из столицы предприятия. А вот у бедной Киэка весомых причин уклониться от занятий не было. Так что сейчас девушка в глубоком, затяжном рейде по горам и лесам Окинавы под неусыпным надзором строгого наставника. Очевидцы рассказывают, что младшая Такада заметно похудела, хотя и до того избытком массы не страдала, вымоталась, но терпела. Чувствую, такими темпами у меня в семье все жены окажутся сильнее меня. Блин, лишний повод котяре для безостановочного троллинга. Кстати, Шины и Митакада пытались защитить дочку, но госпожа Чжая просто нахмурила брови, а над столицей Окинавы едва ли не разыгрался магический шторм. Просители все сразу поняли и сдали назад, а я, услышав эту историю, Решил, что буду идеальным мужем и никогда не доведу дело до семейной ссоры, ибо понимаю, кого там сделают крайним. Сейчас осталось только ждать следующего хода великого клана, мяч на их стороне. Но даже рад паузе, у меня на Окинаве масса хлопот. Надо источник энергии на острове и посетить, защитные контуры на побережье их проверить. Кучу камней привезли, их тоже следует включить в общую оборону. Потом хочу поэкспериментировать с мехами, увеличенное энергоядро оказалось весьма эффективным. Надо бы еще с боевой химией повозиться, но там рулит Ешика Сакурова, могу вызвать непредсказуемую реакцию своих девушек, хотя в какой-то мере медсестра была первее, хе-хе. Потом есть еще личные, так сказать, семейные дела. В первую очередь стоит разобраться с артефактом ожерелья Ульсона, прикрывающим Лин-Лин от высших магов Хуанди. Надо зонтик оставить и привязку к местности убрать. Как вариант вообще бы уничтожить метку в астральном теле, а заодно и регенерацию ей прокачать. Еще хотел попробовать секс с Мэйдзином и Ханси вместе силы. Если с Киэйко мы тогда луч энергии сделали едва ли не до луны и солидно подросли в силах, то даже боюсь представить, что получится с магессами такого ранга. Однако тут все хлипко, магия она материя тонкая, малоизученная. Но сегодня отдыхаем. Народ разгружает сухогрузы, а мы с Марико отправились в отремонтированную, а кое-где и заново отстроенную, бывшую резиденцию самозванного короля Рюкю. Теперь это официальное жилище графа Окинава. Решили проверить спальню, думаю, как только начнем шалить, тут как тут появятся остальные девочки. Полог ставить намеренно не буду, пусть спешат домой. Соскучился, хочется просто всех обнять. Однако, свербит какая-то мысль и не дает полноценно отдаться постельным утехам. А черт, надо переносить свидание, как я мог забыть про посевы риса. Князь Сайго неплохо контролировал свои эмоции, хотя в данный момент ему хотелось скрежетать зубами от бессильной ярости, ломать и крушить все вокруг. А, учитывая его магический ранг, это могло очень плохо закончиться для домочадцев, да и самого родового поместья. Поймать повелителя зверей в столице и закончить дело одним ударом опытный участник ни одного десятка клановых войн даже не рассчитывал, однако сделал все, чтобы Гэндзи Танака ушел не триумфатором, а стремительно бежал, поджав хвост и сверкая пятками. Но гаденыш невероятным образом сломал все планы, вывернулся, больно ужалил и сбежал. Общественное мнение славит мелкого засранца, дескать ушел от могучих сил противника, кучу офицеров уничтожил. Всех высших офицеров достал, главнокомандующий ранен, контрразведчик в коме, глава штаба едва жив, случился огромный силы резонанс, дело не обсуждал разве что самый ленивый, а так сплетники вещали из-за каждого угла, не иначе как имперская безопасность спустила с цепи свору прикормленных журналистов. «Как там генерал Кавамура?» – спросил князь, собравшихся офицеров. «В клане немало полководцев, временную замену выбывшим из строя нашли быстро». Но от этого потери не стали менее обидными. Общее состояние не представляет опасности, но у него магическое истощение, на фоне которого замедлилось физическое восстановление. Маги ранга Ханси обладали неплохой природной регенерацией, но это при условии нормальной работы ауры, а она как раз была повреждена. Хорошо, пожелайте ему выздоровления от моего имени. В мире условностей и знаков это означало, что Кавамура не впали в опалу. Однако сейчас сюзерен недоволен генералом. Опытные аристо тут же уловили нюансы и все правильно расшифровали. Повелитель зверей уже на Окинаве, наши разведчики зафиксировали прибытие войск, ранее командированных в серверный удел, доложил контр-адмирал Цука Харагамбы, морской флот графства также наращивает свои силы. Помимо трех устоявшихся рейдерских групп зафиксировано прибытие боевых катамаранов Маори и некоторого количества судов обеспечения. И без сомнения в прибрежных водах нас будут ждать подводные мехи и минные постановки. Это проблема, лениво бросил князь, озвученные силы были явно на порядок слабее того, что имел великий клан. Это если не считать того, что может быть нанято или отправлено в бой прямо с верфи. Совершенно нет, уверенно ответил контр-адмирал. Какие бы сюрпризы ни приберег повелитель зверей, наше превосходство в людях и пушках неоспоримо. Мы ведь были такого же мнения касательно перевеса сил в столице, осек флотоводца князь Сайго. Генерала Кавамура трудно назвать новичком в своем деле, тем не менее, несмотря на весь свой опыт и кучу заслуг, он проиграл по всем статьям. Ваша светлость, боюсь, мой коллега попал в классическую ловушку сознания. Как бы то ни было, на суше мы гонялись за повелителем зверей. Он диктовал время и место сражения, сам выбирал удобный момент и атаковал», — аргументированно ответил Цука Харагамбы. «Если вы поставите мне задачу разгромить флот графа Окинава, то высока вероятность того, что он втянет наши корабли в какую-нибудь аномалию и уничтожит. Другое дело, если сухопутная армия наметит нестандартное место высадки, мы ее обеспечим, а дальше по своему сценарию планомерно разрушим оборону врага». Хаймэм не идти на поводу Гандзитанака, над чем-то задумался князь Сайго, а это интересная мысль. «Надо заставить сопляка играть на нашем поле, тогда у него не будет времени на всякие хитрости. Ваша светлость, Окинава — огромный остров, мы наметили несколько перспективных точек для высадки», — воодушевился контр-адмирал. «Они далеко от известных нам аномалий, рядом нет укрепленных городов или поселков, можно спокойно создать плацдарм и, аккумулировав на суше достаточные силы, начать наступление». «Да неплохо», — небрежно отмахнулся князь, видимо увлеченный какой-то другой идеей. «Согласуйте свои замыслы с сухопутными войсками и представьте мне на утверждение, а пока, господа, мне нужно кое-что сверить». Глава 11. Несимметричный ответ. Слушатели Техномагического института проходили подготовку на военно-морской базе Императорского флота. Тактические игры совместили с учениями подразделений боевых пловцов и нескольких десантных частей. Отрабатывались высадка на берег в условиях, приближенных к реальным, прикрытие десантной операции, абордаж, диверсия во вражеском порту и прочие нестандартные миссии. Юные маги требовались везде. На берегу они одновременно выступали в качестве щита и тяжелого оружия, первыми вступали на палубу при штурме боевого корабля, учились применять боевые плетения прямо под водой. Это была не совсем классическая магическая наука, новая школа пыталась совместить современное оружие и древние техники. За последние годы убойная мощь ракет и пушек значительно выросла и стало вполне логичным воевать при помощи и того, и другого. За несколько предыдущих войн накопились кое-какие тактические наработки и определенный научный подход. Знания были оформлены в нескольких десятках фундаментальных трудов и постоянно пополнялись за счет участников настоящих боевых действий. В преддверии новой войны империя постаралась создать условия для передачи новому поколению этих бесценных навыков. Совмещение двух диаметрально противоположных боевых практик могло дать преимущество армии и флоту. Вот и сейчас студенты по очереди отрабатывали захват маяка на одиноком острове. Только в первом случае в команде преуставали только одаренные, а во втором действовал симбиоз магов и боевых пловцов. Тактические костюмы, оружие, заряженные шариками краски, видеонаблюдение и квалифицированные судьи помогали максимально точно имитировать боевые условия. Последние при ранении могли обездвижить конечности игрока или вообще парализовать его, отключая отдельные секторы новых боевых лад, получалось весьма реалистично. При этом наблюдатели действовали дистанционно, сидели где-то на яхте и совсем не мешали участникам тренировочных боев. Остров, маяк, близлежащие воды – все выглядело естественным, ничего не отвлекало студентов от поставленной боевой задачи. По условиям тактической игры боевая группа из двух магов и полудюжины бойцов спецназа контролировала небольшой стратегически важный остров. Команде защитников нужно было продержаться сутки против атак своих сокурсников. Те первоначально действовали только сами и безнадежно проигрывали. Однако на втором этапе количество магов уполовинили, а вместо них ввели в группу штурмовиков отделение боевых пловцов. Акира Такада, как студентка с наиболее высоким баллом, возглавляла атакующий отряд. В ее распоряжении был скоростной бот, акваланги, стрелковое оружие и два сокурсника из факультета боевой магии. У штурмующих довольно неслабый перевес в живой силе и магах, но засевшие на острове имеют имитацию тяжелого оружия, сидят в здании маяка и подготовили несколько стрелковых позиций из камня и бетонных блоков. Вчера первая попытка взять остров нахрапом с треском провалилась. Как только катер приблизился к суше, по нему ударили из крупнокалиберных пулеметов и судьи сразу вывели из строя половину команды, а вторую заставили прыгать в воду, где их благополучно добили защитники. Потом был разбор полетов, отдельные брифинги обеих сторон с кураторами и, как результат, новый план атаки. Чемпионка Гакка логично решила подобраться к противнику под водой, однако на разборе боев прошлой недели показывали, что и такой метод стабильно терпел неудачу. Нужен какой-нибудь финт. Старшая Такада решила пожертвовать парой спецназовцев и одним коллегой для отвлекающего маневра. Смертники на полной скорости поведут катер к дальней оконечности острова и будут имитировать атаку. В это время Акира вместе с остальной армией выскочит в бухте около маяка и возьмет его штурмом. Получился простой, но довольно надежный план. Несколько совместных тренировок, отработка навыков и команда идет в бой. Катер вначале высадил аквалангистов. Потом сделал крюк и замер в ожидании команды на атаку. Акира должна доплыть до бухты, а потом дать сигнал для отвлекающего маневра. Все проходило в штатном режиме. Бот взревел мощными двигателями, ложная атака, шум, стрельба и из-под воды выныривают многочисленные тени. В сумерках темные гидрокостюмы боевых пловцов едва заметны. Щит Акира и ее сокурсника прикроет штурмовиков в самой уязвимой части маршрута, от берега до стен маяка. Студенты выскочили на сушу и группой понеслись вперед. Несмотря на то, что бой учебный, Акира заметно волновалась. Адреналин, боевой мандраж, скорость. Защитники на маяке открыли плотный огонь. Надо торопиться. Старшая Такада не сразу заметила, как один за другим падают ее бойцы. Что это? Неужели щит не работает? Почему судьи так быстро отключают членов ее команды? Условно раненые могли быть, но убитые и в таком количестве. А потом навстречу ей из-за каменной башни выскочили несколько темных фигур. Очередь в упор не дала никаких результатов, хотя девушка отчетливо видела пятна краски, появившиеся на телах защитников. Чемпионка Гакка с запозданием поняла, что что-то пошло не так, но тут последовал мощный удар высокорангового мага, и девушка мгновенно потеряла сознание. Дело об инциденте на острове Нидзима было взято под личный контроль иерарха. Дознаватели корпуса по крупицам восстановили картину произошедшего, но пока не могли найти зацепок, прямо указывающих на виновников произошедшего. Более или менее реальных версий было совсем немного. Студентов могли похитить с целью выкупа, мести или в качестве акции устрашения. Сейчас отрабатывались все версии личности каждого слушателя Техномагического университета. Одаренные студенты, как учащиеся школ, были неприкосновенны в империи. Об этом заботился целый департамент в корпусе и специальная служба легатов при Министерстве обороны. Тем не менее инциденты случались, но, как правило, виновники демонстративно наказывались в назидание остальным. Поэтому похищение пятерых юных магов стало вызовом для спецслужб империи. Иерарх нутром чуял, кто и почему стоит за дерзким преступлением, но просто так подступиться к великому клану не мог даже он. Будь на месте Токанага простые ариста, латники уже бы давно переворачивали вверх дном родовые гнезда, но к князю Сайго без железобетонных доказательств соваться не стоит. Тем более вряд ли это даст результат, Токанага умённый не станет держать свидетельство киднеппинга у себя дома. Что удалось накопать? Глава корпуса хмуро начал совещание, дело пока засекречено, но скоро придется рассказать обо всем Гэнгзи, иначе его опередят преступники. Неизвестные первым делом захватили корабль обеспечения, на котором находились члены судейской команды, бригада скорой помощи, спасатели и несколько матросов. Все они найдены связанными на острове. Судно предположительно отогнано в открытое море и утоплено, сейчас водолазы ведут его активный поиск. Начал доклад глава группы дознавателей, но учитывая глубину моря в месте происшествия и возможность угнать шхуну на неизвестное расстояние, шансов у аквалангистов немного. Что говорят пострадавшие, уточнил старый латник, ничего не видели. Установлено, что все потеряли сознание одновременно, предполагаем действие артефакта, ответил следователь. Возможно предательство, зачем они забрали судно, предположил кто-то из участников брифинга. Маловероятно, но проводим перекрестные допросы, чертим схемы, пока все сходятся, пожал плечами офицер. Касательно корабля, думаю, враг шел к месту событий вплавь, а шхуну использовал, чтобы забрать пленников до места эвакуации. Ищите, враг должен был оставить хоть какие-то следы, распорядился иерарх, даже самые матерые преступники могли сделать ошибку. Далее похитители захватили катер студентов с одним из слушателей Техномагического института на борту. Вместе с ним находились два курсанта факультета боевых пловцов Военно-морской академии. Оба ранены, но ничего не видели. Скорее всего, всех троих накрыли площадной техникой, продолжил доклад следователь. Соберите данные по специалистам такого уровня. Нелетальная площадная техника – довольно редкая специализация. Возможно, что-то накопаете, отдал приказ глава корпуса. Мы запросили данные в Академии магов и просматриваем личные дела одаренных, но результатов в скором времени не ждем, объем работы огромный, ответил офицер. В первую очередь проверьте людей, так или иначе связанных с великим кланом Токанага, расставил приоритеты иерарх. Будет исполнено, поклонился подчиненный и продолжил доклад. Потом преступники также вырубили всех на острове и похитили двух слушателей Техномагического института, а дальше встретили студентов, имитирующих высадку на побережье и штурм маяка. Исчезла еще пара студентов, в том числе и Акира Такада, коротко изложил офицер, сведений немного, а следов враг вообще не оставил. Итого, похищено 5 студентов Техномагического института, военных специалистов, преподавателей, боевых пловцов не тронули, хотя могли ради заметания следов убрать лишних свидетелей, начал рассуждать многоопытный иерарх, либо преступники проявили непонятный гуманизм, либо им было нужно оставить в живых кого-то из преподавателей. Версия притянута за уши, но надо покопать и в этом направлении. Касательно основной цели, маги сами по себе не имеют решающей ценности, значит причина в их семьях. Нужно отработать связи родителей похищенных, конфликты и прочее. Особое внимание прошу уделить клану Токанага, они в состоянии войны с графом Окинава и имеют возможность совершить подобную операцию. Все знают о довольно жестком наказании за подобные преступления, зачем так рисковать, недоумевал представитель Министерства обороны. Видимо, ставки высоки, или кто-то слишком поверил в свою неуязвимость, уверенно отрезал иерарх. Беда в том, похитители, идя на такое дело, были явно уверены в том, что следов не останется или они приведут туда, куда нужно. Да, ночка выдалась еще та, начали мы с Марика, несмотря на недавнюю близость, оба кувыркались с большим энтузиазмом. Война учит брать от жизни максимум в любую свободную минуту. Начали прямо в гостиной, как только за слугами закрылась дверь, притиснул Магессу к стене и стал торопливо срывать с нее вещи. Невеста страстно отвечала, но в то же время пыталась сдержать мой порыв.